Варианты ситуаций, использующихся для проверки навыков и знаний в области обучения и работы с персоналом. Ответы не приводятся, но вы можете самостоятельно их сформулировать с учетом опыта работы с персоналом и технологий, представленных в этой аудиокниге. Ситуация номер один. Перед вами стоит задача провести тренинг для сотрудников отдела продаж. Каким образом вы будете определять содержание и форму проведения тренинга? Оцениваются навыки определения организационных потребностей в обучении, развитии, навыки подготовки тренингов. Ситуация номер два. Руководитель компании ставит перед вами задачу, чтобы после проведения тренинга по технике продаж объемы продаж выросли на определенный процент. Ваши действия. Оцениваются понимание роли тренинга в организации, умение вести переговоры и разрешать сложные или нестандартные ситуации. Ситуация номер три. Вам необходимо выбрать компанию-провайдера тренинговых услуг. Каковы ваши действия? Оцениваются навыки определения потребностей в обучении, навыки выбора внешнего провайдера услуг. Ситуация номер четыре. Вы организовали в компании обучение иностранному языку. Часть сотрудников довольна, другие нет. Ваши действия. Оцениваются умение управлять учебным процессом, подходы к оценке эффективности обучения и мотивированности обучаемых, ориентированность на разрешение сложных и конфликтных ситуаций. Ситуация номер пять. Вы понимаете, что процесс адаптации новых сотрудников идет слишком долго, при этом новички явно испытывают дискомфорт. Ваши действия. Оцениваются умение анализировать успешность процесса взаимодействия с персоналом в организации, понимание задач адаптационного периода, умение строить взаимодействие в организации, желание брать на себя ответственность, а также роль лидера, координатора комплексных процессов. Ситуация номер шесть. Вам необходимо осуществить подбор кандидата на несколько открытых вакансий. Какие пути поиска вы выберете и почему? Оцениваются навыки поиска персонала, умение вести многофакторный анализ, лояльность компании, поиск оптимальных вариантов. Ситуация номер семь. Два кандидата в ходе конкурса показали одинаковый уровень развития профессиональных навыков, сопоставимый опыт и образование. По каким критериям вы выберете того, кто станет членом вашего коллектива? Оцениваются расстановка приоритетов, представление об оптимальном типе корпоративной культуры. Ситуация номер восемь. Вы знаете, что в одном из отделов компании, где вы работаете, имеет место вялотекущий конфликт между руководителем и одним из сотрудников. Ваши действия. Оцениваются умение работать с конфликтами и негативными ситуациями, склонность к избеганию конфликтов, умение анализировать ситуацию, предпочитаемый стиль менеджмента. Ситуация номер девять. Один из кандидатов на вакантную позицию имеет более высокую квалификацию, чем нужно для данной должности. Каковы плюсы и минусы данной ситуации? Ваши действия. Если вы принимаете решение о приеме его на работу, какие действия вы предпримете? Оцениваются умение анализировать кадровый потенциал, навыки мотивации, предпочтения по типу корпоративной культуры. Ситуация номер десять. Вы понимаете, что очень интересный для вашей компании кандидат на самом деле заинтересован в работе другого рода, в другой компании или корпоративной культуре. Однако у вас есть все возможности убедить его прийти к вам. Ваши действия. Обоснуйте их, пожалуйста. Оцениваются честность и корректность в бизнес-ситуациях, умение видеть долгосрочные последствия шагов, навыки анализа рисков. Ситуация номер одиннадцать. Каким образом вы сможете определить основные факторы, мотивирующие кандидата? Оцениваются навыки оценки мотивационного потенциала сотрудника. Ситуация номер двенадцать. На какие уровни потребностей, по классификации Маслоу, воздействует такой фактор, как уровень зарплаты? Обоснуйте ответ. Оцениваются умение анализировать все факторы мотивации, Практика и теория менеджмента. Ситуация номер 13. Работа в отделе персонала предполагает большое количество дел, которые невозможно запланировать заранее. Например, вопросы со стороны сотрудников, решение конфликтных ситуаций и так далее. Каким образом вы будете планировать свой день? Оцениваются навыки тайм-менеджмента. Ситуация номер 14. Одной из очень частых ошибок при проведении бизнес-тренингов является неправильное планирование времени. Его или не хватает, или остается лишнее. Какие способы вы предложите, чтобы избежать подобной ситуации? Оцениваются навыки тайм-менеджмента. Ситуация номер 15. Определите ключевые компетенции профиля той или иной должности. Назовите типичную для вашей компании вакансию и дайте небольшую вводную информацию о специфике бизнеса и корпоративной культуре. Оцениваются навыки определения ключевых компетенций и составления профиля, приоритеты и умение адаптировать подбор персонала к специфике и потребностям конкретной компании. Ситуация номер 16. Проведите со мной интервью на только что оговоренную вакансию. Интервью должно определить конкретные компетенции. Оцениваются навыки проведения интервью. Стрессоустойчивость. Ситуация номер 17. Кандидат на заданную вакансию дал такие-то ответы на такие-то вопросы. Какие выводы о нем вы можете сделать на основании этих ответов? Оцениваются навыки интерпретации информации, получаемой в ходе интервью. Ситуация номер 18. Тщательно проанализировав существующую систему развития, обучение персонала и планирование карьеры, вы пришли к выводу о том, что ее нужно кардинально менять. Вы разработали проект этих изменений. Как вы будете их внедрять? Оцениваются навыки внедрения изменений, склонность к тому или иному стилю менеджмента. Ситуация номер 19. В вашей компании принято решение о введении новой дополнительной отчетности для торговых представителей. Предложите шаги по ее внедрению с тем, чтобы добиться максимально позитивного восприятия. Оцениваются навыки внедрения негативно воспринимаемых изменений.